Вернулся посланник через пару дней, с запиской, и уже не такой веселый. Его Величество, выслушав подробный доклад, едва не конфисковал всех птиц. Алисии срочно пришлось напоминать, что через ее голубей связь можно держать только с ней. Это слегка охладило королевский пыл. В глубине души Олес надеялась на небольшую премию за новаторство, ну или хотя бы всеобщее признание. Однако вместо этого ей вручили кипу листов и потребовали подробно расписать свои наблюдения за пернатыми крысами. Первый лист девушка гордо озаглавила «Голубь граф», а к последнему уже порядком озверела. Нет, это форменное издевательство писать кистью, да еще и в таком количестве. Почему никто до сих пор не изобрел перо? Или эту задачу она тоже должна взвалить на свои хрупкие плечи? А что самое обидное, просмотрев чуть расплывшиеся строчки, его величество Теодор XII ничего воодушевляющего не сказал, лишь предупредил, что ее идею рассмотрит на ближайшем королевском совете и обсудит со всех сторон. Вы, леди Бартон, должны быть готовы дать дополнительные пояснения, если записей окажется недостаточно. И на этом собственно все. Узнав, что ближайший королевский совет соберется не раньше зимы, Алисия мысленно обозвала всех бюрократами и решила, что пора возвращаться домой. Если понадобится, ее найдут и там. На этот раз, за время отсутствия хозяйки в поместье ничего не произошло. Вообще ничего. Даже Михаль не отличился никаким изобретением. Последнее, правда, отчасти благодаря Глору, который загрузил парня работой по двору. Осень дело такое, надо и сено сложить до дождей, и крыши проверить на предмет прорех, и всякие углы утеплить. Рглор готовился к зиме основательно, справедливо полагая, что никто другой о важных мелочах не позаботится. Не рассчитывать же в столь важном деле на баб. Выйдя из кареты, Алисия с удовольствием вдохнула теплый воздух. Ей казалось, что здесь даже пахло как-то по-особенному, совсем не так, как в столице. Как же хорошо оказаться наконец дома. Дома, девушка оглядела холм с его хаотичными постройками и островками сухой травы, затем наткнулась на сияющий взгляд Агнеты, выскочившей раньше всех. На крыльце, прижав уголок фартука к глазам, застыла Эмми. К карете, что-то добродушно гудя, спешил Рглор. Даже низкие облака, скользившие где-то над самой крышей, были такими родными. Алес счастливо улыбнулась, чувствуя легкое трепетание в душе. Да, это место действительно стало для нее домом. Когда первый восторг от встречи схлынул, настало время браться за дела. Во-первых, нужно было представить всем новых обитателей поместья. Затем, разместить их хотя бы с минимальным удобством. Попутно выслушать отчет Рглора и одобрить сделанное, старался же человек. Вручить Эйсикарин еще одну прихваченную из библиотеки брата книгу. Успокоить старую нянюшку, которая так скучала по своей голубке. Восхититься скромным букетиком колючих цветов, которые где-то за сараями нарвал для нее Глен. Ирена, видя, что госпожа буквально на расхват, взяла на себя заботы о Люсии, матери Таши. У гостей из-за болезни не ходили ноги, но это не мешало женщине демонстрировать удивительную стойкость и веселый нрав. «Бывает и хуже», — заметила она, в ответ на сочувственный взгляд. «Зато обе руки целы и имеется какое-никакое мастерство. Родилась бы мужчиной, обязательно подалась бы в ремесленники. Я и по дереву резать, и платки вязать, все умею». Две младшие девочки топтались рядом с матерью, боязливо поглядывая по сторонам. Маленькие, худенькие, немногим старше Глена. Ирена посмотрела на них с каким-то особым чувством, невольно вспомнив, как Рглор рассуждал о дочерях. Вот бы и ей таких. Спохватившись, она поспешила отогнать непрошенные мысли. Какие же глупости порой приходят в голову. Ей вполне достаточно и сына. К слову о сыне. Она махнула рукой, подзывая его. «Глен, поищи свободный матрас и попроси, чтобы кто-нибудь перенес его в нашу комнату». И, повернувшись к женщине, пояснила: «Поживете пока с нами. Я тебе свою кровать уступлю, для удобства. Девочкам тоже места хватит. Себе мы с сыном постелим на полу. Ночи теплые, не страшно. А дальше госпожа решит, как лучше вас устроить». Люсия попыталась отказаться, но Ирена настояла на своем. Комната за кухней большая, переделанная из лишней кладовой. Ничего более подходящего на первом этаже все равно нет, а на второй гостье явно не забраться, с такими-то ногами. Агнета тоже не осталась в стороне. Кто-то же должен был рассказать новенькое о местных порядках и показать дом. Эта лестница ведет на чердак. Там у госпожи обитают голуби, так что без позволения туда лучше не ходи. Таша покорно кивнула, принимая к сведению. Здесь комната госпожи, там Эйсыкарин, самое дальнее, его сиятельство. Агнета на миг задумалась. И вот еще что, прежде чем к кому-то из них войти, нужно обязательно постучать. Зачем? Растерянно пискнула Таша. Агнета позволила себе снисходительный взгляд. Порядок такой, вдруг ты не ко времени, или отвлечешь господ от важных дел. К слову, госпожа встает очень рано, с первыми лучами солнца, но по утрам она никогда не ест ни кусочка, а на обед и ужин накрываем внизу. Девушки спустились на первый этаж. У Эйсыкарин хранятся книги, дорогущие, просто ужас. Поэтому в ее комнате буду прибирать всегда я, вдруг ты чего испортишь ненароком. Рглора не бойся, он шумный, но добрый. Михаля не слушай, он дурак. Агнета перевела дух, запыхавшись от быстрого шага. И если увидишь, что Михаль что-то мастерит, лучше отходи подальше. Мало ли, над домом постепенно сгущались сумерки. Двор за окном медленно погружался в темноту. Глен, повозившись на шуршащем матрасе, перевернулся на живот и подпер щеки ладонями. С высокой кровати на него смотрели две пары темных глаз. Некоторое время все трое молча моргали в темноте. Наконец мальчик решился заговорить. «Так вы теперь будете жить здесь?» — произнес он чуть слышно, чтобы взрослые не пришли и не заставили спать. «Ага», — тоже шепотом протянула одна из новых соседок. Вторая пока молчала, и только теснее прижималась к сестре. «А что вы будете делать завтра?» — спросил Глен, вспоминая, как старшие обычно поддерживают разговор. Девочки синхронно пожали плечами и снова уставились на него. «Хотите, я попрошу Эйсыкарин, чтобы она и вас пустила на свои уроки? Только сидеть надо будет тихо-тихо и никому не мешать». Девчонки переглянулись и на этот раз кивнули, опять ничего не сказав. Глен наморщил нос. Не слишком-то они интересные. Лучше бы у Таши вместо двух сестер был один брат. А у меня есть деревянный меч. Мне Рглор выточил из палки. Зачем-то похвастался он. Хотите, покажу? Девочки хлопнули глазами и опять кивнули. Нет, все-таки странные они существа. Выбравшись из-под одеяла, мальчик прислушался к звучащим за стеной голосам. Мать с новой теткой о чем-то вполголоса разговаривали. Значит, через кухню не пройти. Но есть же еще и коридор. Мой меч хранится под крыльцом амбара, — шепотом сообщил он. Сейчас я быстро сбегаю и принесу. Соседки испуганно посмотрели в сторону окна. Не надо. Тут же законючили они. Там ведь темно. Ну вы и трусихи. Хихикнул Глен, чувствуя легкое превосходство. А вот я ничего не боюсь. Я могу даже среди ночи один пойти в глубокий-глубокий лес. Голоса за стеной вдруг примолкли, и парнишка поспешно прикусил язык. «Ладно, я скоро вернусь». Мальчик прижал палец к губам и на цыпочках выскользнул в коридор. Как все-таки хорошо снова уметь ходить. До входной двери он добрался бесшумно, словно ночная летающая мышь. Ни одна половица не скрипнула под его ногой. Правда, на крыльце Глен чуть замешкался. Одно дело быть смелым перед знакомыми, и совсем другое – наедине с собой. Во дворе оказалось темнее, чем он ожидал. Мальчишка переступил с ноги на ногу, собираясь с духом. Возвращаться с пустыми руками не хотелось, ведь в таком случае уже девчонки назовут его трусом, а еще хвостуном. Где-то за углом звякнула колодезная цепь. Видимо, Рглор пополняет запасы воды. Рглор тоже где-то во дворе. После этой мысли темнота перестала быть страшной, и Глен припустил к амбару со всех ног. Может и неразумно держать оружие так далеко от дома, но только под крыльцом амбара имелся крошечный закуток, где было так удобно хранить свои сокровища, деревянный меч, интересные камни и ржавую цепь. Отогнув плохо прибитую доску, ребенок нырнул в узкий лаз, прополз под полом и вдруг замер, прижавшись к земле. Над головой отчетливо слышались чьи-то шаги, но Глена удивило вовсе не это. Его внимание привлек тусклый отблеск света, мерцавший над одной из щелей. Мальчишка дернулся, едва не ударившись от балку. А ведь Рглор строго-настрого запретил заходить в амбар со свечой. Там ведь не только зерно, но еще и сено. У него даже пересохло во рту от осознания, какая беда может произойти. Меч на время был позабыт. Пятясь ногами вперед, Глен быстро выбрался наружу и в два прыжка взлетел на крыльцо. Мысль, стучавшая в голове, была простой. Того, кто забрел в амбар со свечой, надо срочно предупредить, что делать этого ну никак нельзя. Разве можно было забыть о столь важном предостережении? Мальчишка торопливо отодвинул засов, даже не обратив внимания, что тот был закрыт снаружи, и шагнул на порог. Первое, что бросилось ему в глаза, несколько гнезд из сена. В центре каждого, зажженная свеча. «Это как? Это зачем?» Гленн от неожиданности даже попятился. В этот самый момент от дальнего окна к нему вдруг метнулась длинная страшная тень. Мальчик застыл, чувствуя, как сердце уходит в пятки, и, закрыв глаза, пронзительно закричал. Все могло бы закончиться очень и очень плохо, если бы у новых соседок по комнате имелась хоть капля мужской чести, и если бы они умели молчать. Но, увы, стоило Гленну выйти за порог, как между сестрами возник едва слышный спор. «Ой!» — всхлипнула младшая. «Зря он пошел. Вдруг его кто-нибудь в этой темноте схватит и съест? Не придумывай!» — осадила ее старшая. «Ну кто, по-твоему, может его схватить? Сама знаешь, кто. Прилетит большая-большая птица, схватит его в свои когти и унесет высоко в гнездо, а там съест. Помнишь, матушка рассказывала, выдумка это. Матушка специально так говорила, чтобы мы не выходили по ночам. Никакой птицы нет. А если есть?» Младшая девочка задрожала, с огромным длинным клювом и острыми когтями. «Нам же даже Таша говорила, что за городом всякой живности полно». Тут уже и старшая из сестер прикусила губу. «Если мы скажем взрослым, что Гленн ушел, он нас потом обзовет жалобщицами. А если не скажем, его съедят». Не в силах больше сдерживаться, младшая заревела в голос. Слишком уж ей стало жалко мальчика. На ее плач в комнату заглянула Ирена. «Тише, тише, малышки, что у вас тут произошло?» Теперь старшая всхлипнула тоже. И девочки принялись сквозь слезы объяснять, что Гленн отправился за мечом, что его наверняка унесла большая птица, что она его скоро съест. Из чего Ирена сделала вывод, что ее сын в потемках бродит где-то по двору, да еще и один. Женщина выскочила на кухню, едва не сбив, при этом, входящего с ведром Рглора. Тот не сплоховал и успел перехватить Ирену одной рукой. «Куда так спешишь?» Выслушав ответ, мужчина кивнул. «За мечом, говоришь, наверное, он отправился в свой тайник под амбаром. Я знаю, где это. Сейчас схожу, приведу. Я с тобой», — решительно выдохнула Ирена. Рглор задержал взгляд на ее распахнутых глазах и кивнул. Ему слишком нравилось ее общество, чтобы возражать. Поэтому во двор они вышли вместе. Ирена была напряжена, мужчина же чуть заметно улыбался. За Гленна он не тревожился. Ночные вылазки в таком возрасте нормальны. Тем более мальчонка не в лес пошел, а всего-то в соседний сарай. Пожалуй, стоит сказать об этом Ирене, чтобы она так не переживала. Рглор слегка сократил расстояние и заключил руку спутницы в свою. «Послушай», — начал он, и тут до них донесся истошный, полный отчаяния крик. Крик разбил мягкую тишину и оборвался на самой пронзительной ноте. Гленн бился словно птичка, попавшая в селок. Жесткие пальцы сжимали шею, явно намереваясь ее свернуть. Мальчишка хрипел, чувствуя, что ничего не может поделать, ведь перед ним взрослый, а значит, более сильный человек. Если бы он только мог вдохнуть, чтобы позвать хоть кого-нибудь на помощь, кого угодно, маму, Рглора или госпожу, но силы постепенно оставляли тело. Вот и все. Неужели это конец? Перед затуманенным взглядом последний раз мелькнуло страшное лицо, со злыми глазами, худое, заросшее щетиной. Мальчик закрыл глаза, и лишь поэтому не увидел, как в это злобное лицо прилетел кулак, огромный, взявшийся будто из ниоткуда. Гленн даже не понял, кто пришел ему на помощь. Он просто упал, а потом, спустя несколько тягучих мгновений, вдруг обнаружил себя на руках у матери. Гленн сдавленно пискнул и заревел. Ирена, бледная как мел, крепко прижала сына к себе, словно боясь потерять. Рглор же, в этот момент, был по-настоящему страшен. Один выверенный удар сбил злоумышленника с ног. Незваный гость пролетел несколько шагов и рухнул в им же разложенное сено, попутно сбив несколько свечей. Маленькие кусочки пламени весело заплясали, почувствовав свободу. Рглор грубо выругался. «Пожар!» Его гулкий голос бахнул словно набат. «Нужно поднять всех!» Ирена, не выпуская Гленна из рук, бросилась к дому. Мужчина, выругавшись на этот раз еще злее, рванулся в огонь и вытащил оттуда безжизненное тело. Не из человеколюбия, нет, и даже не из благородства. Просто этого ублюдка еще надо будет хорошенько допросить и выяснить, кто подбил его вредить чужому поместью. Тем временем пламя, не насытившись одним лишь сеном, принялось за деревянный пол, а затем и вовсе стало поглощать все, что попадалось ему на пути. Рглор, тыльной стороной ладони, сбил искры с тлеющей бороды. Амбар было уже не спасти, это он хорошо понимал. Сейчас, самое главное, не подпустить огонь к дому. Взгляд уперся в торчащие то там, то сям островки сухой травы. Плохо дело, если искры попадут туда. Мужчина выплюнул еще пару нецензурных слов и решительно шагнул на перерез огню. Алисия сидела на кровати, спиной к окну, и медленно водила гребнем по волосам. Наконец-то это безумие с местью и бывшим мужем подошло к концу. Да, получилось не совсем так, как она планировала. Но в целом, плевать, барон испортил жизнь предыдущей Олеси. Нынешняя испортила жизнь ему. Теперь они квиты. Карис, вместо богатой и знатной невесты, получил не очень симпатичную купеческую дочь. Была ли та и в самом деле его любовницей, или воспользовалась случаем, девушка не знала. Да и, откровенно говоря, не хотела знать. Ей вообще хотелось больше никогда не думать о бывшем супруге. Пусть провалится в какое-нибудь болото вместе со своей жабой-женой. Олеся сделала глубокий вдох и закрыла глаза. Надо бы на днях заглянуть к кузнецу, забрать партию новых пряжек и отправить их с Лайоном в город. И пора бы уже вплотную заняться подготовкой к зиме. Запасти побольше дров, продуктов, а то заметет все дороги снегом. И за дверью вдруг послышался какой-то шум, звуки шагов, встревоженные голоса. Алисия встрепенулась, стряхивая дремоту, и тут в ее комнату, безо всякого стука, ворвалась Агнета. «Госпожа, срочно, срочно спускайтесь вниз». Глаза девицы были круглые, как пятаки. «Что ты?» Служанка не дала ей договорить, а, ухватив за руки, потащила к двери. «Беда, госпожа, нельзя медлить ни мгновения, мы горим». Глава 30. Просвет. Сколько времени прошло с момента, как прозвучали страшные слова? Вроде бы не слишком много. Минута, или даже меньше. Но даже это целая вечность, когда речь идет о пожаре. Алисия выскочила из комнаты в одном ночном платье. За окнами коридора виднелись алые отблески огня. Вяжущий страх прокатился по всему телу, но усилием воли девушка задвинула его поглубже. «Сейчас не время паниковать. Где Эмми?» — выдохнула она, в первую очередь подумав о старушке. Таша уже увела ее вниз. «И вам тоже нужно спускаться, госпожа». Из своей комнаты шагнул Лайон. В брюках, натянутых поверх ночной рубашки, он выглядел непривычно и несколько странно. Но до изысков ли сейчас, Эйса Карин все еще у себя? Он поспешил к нужной двери, но Агнета и графа ухватила за рукав. «Она и велела вас разбудить. Сама Эйса побежала к школе. Дети, идемте же скорей». Лайон без особых усилий освободился из рук служанки. «Вы обе, быстро вниз. Я еще раз проверю комнаты и спущусь за вами, голуби». Вскинулась Олеся, вспомнив про своих птиц. «У них там окно. Улетят». С этим было трудно поспорить, и девушки устремились во двор. Снаружи стало ясно, что сам дом, к счастью, пока еще не горит. Пока. Зато на месте амбара был огненный столб, освещавший двор на десятки метров вокруг. Горели и островки сухой травы. В языках пламени Олес различила мощную фигуру Рглора. Мужчина выдирал и затаптывал сухостой. Эйса Карин уже успела вывести из школы детей, вместо того, чтобы отправить их к основанию холма, выстроила ребят в цепь. Алисия дернулась было в ее сторону, собираясь сказать, что нужно как можно дальше увести отсюда ребят. Но ее остановила жутковатая мысль, что поджигатель, или поджигатели, могут находиться где-то там в темноте. Что им помешает напасть на тех, кто бежит от огня? Да и каждые руки сейчас ох как нужны. Мать Таши уже сидела у колодца на табурете и крутила ручку, поднимая цепью первое ведро. Не было ни криков, ни паники. Даже Глен с сестрами Таши заняли свои места, приготовясь носить обратно пустые ведра и котлы. В дело пошло все, в чем можно было передавать воду. Но заливали не амбар. Все понимали бессмысленность этого действа. Тушили сухостой и окатывали водой стены дома. Олес долго не размышляла. Схватив забытую кем-то лопату, она принялась закапывать ползущие огоньки. Буквально через миг к ней присоединился Михаль. Теперь они трудились бок о бок, снимая верхний слой почвы и создавая своеобразный земляной ров. Сколько времени прошло? Час? Или много часов? Девушка этого не знала. Она просто в какой-то момент заметила, что огонь постепенно начал отступать. Видимо, не выдержал натиска грязи и воды. Неужели победа? Амбар догорал. Зато дому больше ничего не угрожало. Алисия вытерла грязным рукавом пот с висков. На многих лицах тоже проступило облегчение. Все позади. И когда эти слова уже готовы были сорваться с губ, кто-то тонко вскрикнул. Над мастерской, в нескольких шагах от школы, тоже поднимался черный дым. Законченная была борьба возобновилась. И в итоге продолжалась почти всю ночь. Разрозненные постройки вспыхивали одна за другой. Лишь под конец кто-то догадался сунуться в старый покосившийся сарай, и обнаружил там в дальнем углу свечу, заботливо устроенную среди соломы. Но одна спасенная хибара не отменяла потерю других. Алисия медленно шла по пепелищу. Она не знала, сколько сейчас времени, но чувствовала, что совсем скоро рассвет. Залепленные грязью ноги чесались, ладони, сбитые в кровь, горели. В голове же была какая-то отрешенная пустота. Из всех построек уцелели только дом, школа и баня. Ну и еще тот древний сарай, который было проще снести, чем ремонтировать. А ведь она не так давно думала, как было бы здорово все здесь перестроить. Теперь точно придется перестраивать. Что называется, бойтесь своих желаний. Они имеют свойство сбываться. И невероятно повезло, что никто серьезно не пострадал. Легкие ожоги были не в счет. Над холмом неспешно растекался запах дыма. У колодца, под руководством Эйсы Карин, отмывались крестьянские дети. Подойти что ли к ним? Хотя нет. Потом. Сейчас ей необходимо найти брата. Девушка обвела взглядом холм. Лайон стоял напротив сгоревшего амбара в компании Рглора. Без лишних раздумий, Алисия направилась к ним. «А госпожа?» В голосе мужчины прозвучала горькая усмешка. Горячая же нынче выдалась ночь. Рглор был непривычно мрачен. Его рыжая, обычно ухоженная борода, сейчас торчала обгоревшими клочками. Одежда местами обуглена, руки в ожогах. Алесь невольно отвела взгляд. «Хотела бы я знать, кто это сделал?» Хотя, догадки у нее, конечно, были, но их надо еще как-то доказать. Рглор пожал плечами. «Смотри, кто мешает, вон он лежит». Мужчина кивнул на распластанное тело, однако Лайон тут же шагнул, закрывая обзор. «Нет, лучше не стоит». «Это еще почему?» – возмутилась девушка. «Хватит меня постоянно опекать. Я лично приведу этого гада в чувство и вытрясу из него все ответы». Рглор глухо хохотнул. Но очень странно, без особого веселья. У Алисии нервы и так были на пределе, а от этого звука ее и вовсе пробрал мороз. Он сдох, выплюнул рыжебородый, будто само это слово жгло ему язык. От огня или от моей руки, не берусь сказать, я силу не соразмерял. Когда увидел, как этот паскудник душит Глена, мужчина скрипнул зубами и замолчал. Алис медленно обошла брата и приблизилась к телу. Почему-то не было ни страха, ни жалости. Только ненависть и брезгливость, и легкое сожаление, что это не Карис, просто мужчина лет 30, худощавый, лицо покрыто щетиной, одет как крестьянин, но это еще ничего не доказывает. Долго ли раздобыть себе нужный костюм, но нужно проверить. Девушка оглянулась. Михаль, юный изобретатель не заставил себя ждать, все еще не выпуская из рук боевую подругу, лопату, он прошлепал по рыхлой грязи и, внимательно оглядев тело, вынес вердикт. «Нет, не из наших, за левобережцев не скажу, но в Костоломице и Рубайке такого не встречал». Алисия нисколько не удивилась, услышав ответ. В глубине души она и так знала, что ее крестьяне не стали бы ей вредить, особенно после того, как она отменила налог на урожай. Единственный, у кого был мотив отыграться, барон. Увы, тот, кто мог бы это подтвердить, теперь мертв. «Госпожа, Агнета приблизилась не одна, а в обнимку с Ташей». Обе девицы настороженно поглядывали по сторонам. «Не след бы вам ходить по ночной росе. Эмми тоже переживает. Вернемся в дом. Мы ей воду уже подготовили, чтобы вам откопать и отмыться». Таша поспешно кивнула, но в этот самый момент ее взгляд наткнулся на распластанное тело. Девица вздрогнула и издала какой-то сдавленный писк. Олесь не обратила бы на это внимания. Она догадывалась, что у новой служанки проблемы с нервами, что, учитывая некоторые события ее жизни, не мудрено. Однако у Лайона реакция Таши неожиданно вызвала интерес. «Тебе знаком этот человек, в ваше сиятельство?» Девица сжалась и еще крепче вцепилась в Агнету. Новоиспеченная подруга подбодрила ее легким тычком локтя и едва слышным шепотом. «Если спрашивают, надо отвечать. Да-да, ваше сиятельство. И кто же он?» Лайон говорил мягко. Однако даже Алис почувствовала, что брат не потерпит увиливания от ответа. «Поняла это Иташа. Этот обес Лапси, ваше сиятельство, конюх». Еле слышно отозвалась она. Молодой человек прищурился. «Он тоже служил в доме барона Кирти». Девица кивнула, стараясь больше не смотреть на тело. «Много лет. Кто-то еще может это подтвердить. Любой слуга из дома барона, ваше сиятельство. Ночь давно должна была подойти к концу. Однако рассвет все никак не хотел заниматься. Солнце, будто тяготясь своими обязанностями, ленилось забраться на горизонт. Тишина. Предрассветная серость». Эйса Карин устало опустилась на школьное крыльцо и обхватила колени руками. Она знала, что после всего случившегося все равно не сможет уснуть. Двор печально смотрел на нее остатками обгоревших стен. Девушка вспомнила, с каким отрешенным видом хозяйка поместья обходила пожарище, и едва удержала тяжелый вздох. Алисию ей было искренне жаль, ведь та вкладывала в это место столько любви и сил, а теперь все ее старания рассыпались пеплом. И что будет завтра? Захочет ли хозяйка восстанавливать некогда цветущий уголок, или смирится с произошедшим и вернется в столицу? Карин этого не знала. Общепринятые правила вообще запрещали интересоваться или лезть в дела господ. Ее ведь наняли учить детей, и она должна это делать, пока наниматель не решит ее рассчитать. Но как же тяжело и муторно на душе. Вернуться в монастырь сейчас – это как спуститься в сырой склеп после яркого солнечного дня. Да, она всегда запрещала себе привязываться к людям или местам. Однако в этот раз что-то пошло не так. Ей действительно нравилась переделанная из конюшни школа. Нравились ученики, которые не терпели уроки, как неизбежное зло, а искренне радовались каждой удачно начерченной букве. И так удивлялись простым, казалось, вещам. Как же не хотелось бы все это оставлять, но жизнь строга и не зависит от человеческих желаний. Девушка до боли сжала пальцы, вспомнив вбитые с детства наставления. Никаких чувств, никаких эмоций, только холодная сдержанность и благодарность за то, что есть. «Эй, Сокарин, простите, я не помешаю?» На противоположный край ступени опустился Лайон. Карин была не в восторге, что ее уединение оказалось нарушено, но возражать не стала. «Вам не нужно спрашивать позволения, чтобы находиться там, где пожелаете, ваше сиятельство». Голос ее был сух, но учтив. Кажется, за все время, проведенное в поместье, это был третий раз, когда граф Бартон с ней заговорил, и такая ненавязчивость заставляла примириться с его присутствием. Лайон немного помолчал, глядя перед собой, затем произнес: «Вы можете отправиться к себе. Я прослежу, чтобы больше ничего не произошло». Карин отрицательно качнула головой. «Мне спокойнее здесь, ваше сиятельство, да и не думаю, что смогла бы уснуть. Надеюсь, вас не задело огнем, не беспокойтесь». Почувствовав, что учительница не настроена на разговор, Лайон вновь замолчал. Некоторое время они сидели в тишине. Потом Карин не удержалась. Слова буквально сами соскользнули с губ. Что будет дальше? Как ни странно, Лайон ее понял. «Подозреваю, очередной ремонт. Уверен, уже завтра моя сестра созовет крестьян на расчистку. Придется закупать лес. Постараемся хоть что-то восстановить до снегов». Он бросил на собеседницу незаметный взгляд. Та сидела с безупречно прямой спиной и даже не смотрела в его сторону. Профиль у девушки тоже был безупречный, как и она вся, как пряди черных, рассыпанных по плечам волос. Лайон заставил себя отвести глаза. Эйса Карин была единственным человеком, с которым он не всегда понимал, как себя вести. А еще ему очень хотелось знать, о чем она думает в этот момент. О пожаре, о том, что принесет новый день. Главное, чтобы она не пожелала вернуться в монастырь, ведь тогда у них не будет даже случайных, совсем мимолетных встреч, которыми он очень дорожил. Пусть девушка их и не замечала. «Эй, Сокарин!» – осторожно начал молодой человек. «Нет». Лайон почувствовал себя сбитым с толку, ведь он еще даже ничего не сказал. Карин слегка пожала плечами. «Полагаю, вы намереваетесь спросить, захочу ли я получить расчет, ведь пожар является одним из пяти оснований, позволяющих учителю без лишних объяснений оставить нанимателя и вернуться в монастырь. Я этого не хочу, и если ваша сестра до сих пор нуждается в моих услугах, я с удовольствием останусь здесь. Вы невероятны». «Нет, ваше сиятельство. Просто это слишком очевидный вопрос». Над горизонтом наконец появилась золотистая полоса. Теперь было не так темно, но еще пока как-то сумрачно. Кутаясь в одеяло, Олеся вышла на крыльцо. Ее все еще не оставляла тревога, что над холмом снова может взметнуться черный дым. Сколько поджигателей мог отправить Карис? Как теперь доказать, что это сделал именно он? Как самой узнать наверняка? Пока у ядовитой гадины не вырваны клыки, она будет кусаться. Девушка обвела взглядом разоренный холм и почувствовала тупую, как зубная боль, злость. Она отомстила барону. Барон отомстил ей. Допустим, сделает она следующий ход. И сколько будет продолжаться эта бессмысленная партия? До настоящих жертв? Сегодня едва не погиб Глен. Завтра может пострадать кто-то другой. Иногда стоит вовремя остановиться. Ну или поставить такой мат, чтобы враг даже хвостиком дернуть не мог. Но как это сделать? Как, незаметно для себя, Олес дошла до школы и с некоторым удивлением обнаружила на крыльце две одинокие фигурки. Лайон и Карин были вместе, но каждый оставался сам по себе. Недолго думая, девушка села между ними. «Чего месту зря пропадать? Смотрю, у вас тут полноценный ночной дозор», — вместо приветствия произнесла она. Как и ожидалось, ее никто не понял. Что же будет дальше? Сама того не зная, Олес почти слово в слово повторила вопрос Карин. Та слегка улыбнулась. «Ремонт? Созовете крестьян на расчистку? Постарайтесь хоть что-то восстановить до снегов?» Теперь улыбнулся и Лайон. Эйса Карин очень тонко вернула его слова. Одна Олеся осталась серьезной, не усмотрев ничего странного в ответе учительницы. «Это само собой», — выдохнула она. «Но я о другом. Вот мы отстроимся, а Карис снова подстроит поджог. Или придумает что-то похуже. Как это предотвратить? Ввести охранный гарнизон, обнести холм двойным забором с рвом, или зайти с другой стороны и случайно уронить на голову барона пару кирпичей? Мы же уже решили», — попытался успокоить ее брат. «Устроим пока охрану из крестьян, я отвезу тело поджигателя в столицу, обращусь к королевским дознавателям, чтобы помогли в расследовании. И сколько дней это займет?» — буркнула Олеся. «Вдруг барон заявит, что не при делах, а конюх просто решил подставить своего господина, ну скажем, за слишком грубое замечание в свой адрес, или вообще обвинят меня, что это я утащила чужого слугу, убила, чтобы он ничего лишнего не сказал, и сама подпалила свои сараи. Олес, что барону грозит, если будет доказана его вина?» Лайон коснулся ее руки, подозревая, что ответ сестре явно не понравится. «Пожар произошел далеко за городом, это раз, никто не погиб, это два. Думаю, с него взыщут аргинов 30 за постройки и вышлют из столицы. Это не наказание, ну и перестанут принимать в лучших домах. Я сделаю все, чтобы доказать его вину». Карин слушала их молча, подперев ладонью щеку. Воспитание требовало уйти и не вмешиваться в чужие дела. Но чужие ли? Не будет ли слишком грубо с ее стороны попытаться помочь? Олеся закрыла лицо ладонями, и Карин решилась. «Сегодня для всех была непростая ночь. Хотите, могу развлечь вас небольшой историей. Слышали ли вы когда-нибудь про Флатия младшего?» Олес открыла лицо и покачала головой. Ей было сейчас не до сказок. В собственных мыслях бы разобраться. Но Эйса Карин была невозмутима. «Ваше сиятельство, а вы?» «Нет, тогда вы найдете ее весьма занятной. Я не отниму много времени. На заре истории, когда наше королевство состояло из постоянно воюющих городов, жил в одном таком городе прославленный военачальник Флатий. Был у Флатия младший брат, с которым они постоянно враждовали. Как-то Флатий-старший отправил своего сына украсть у младшего брата личную печать. Это позволило бы ему подделать грамоты и обвинить Флатия-младшего в измене местному царьку. Но его сын попался. Флатий-младший случайно убил племянника на месте преступления, а потом задумался. За кражу печати вору рубили кисть до руки. За убийство кровного родственника полагалась казнь. И тогда старая ключница дала господину совет, как спасти голову и наладить отношения с братом. Олеся задержала на рассказчице взгляд. История-то, похоже, с двойным дном. Даже интересно, что за волшебные слова усмирили доисторического генерала. На следующий день Флатий-младший лично явился к брату и объявил, что поймал его сына на месте преступления с печатью в руке. И будто бы племянник сознался, что действовал по указанию отца. Флатий-старший задрожал, а младший брат предложил договор. Либо вся эта история выносится на общественный суд, либо паренек останется целым, но слугой в доме дядюшки. Любые свидания отца и сына запрещены. Попытка увидеться или совершить очередной подлог приведет к разбирательству у царя. Флатий-старший оказался в ловушке. Вдруг сын погиб, а брат врет, тогда ему самому надо спешить к царю. Но что, если младший брат сказал правду? Не получится ли так, что жалоба уничтожит его карьеру и искалечит сына? И что же он в итоге решил? Не выдержала Олеся. Он решил не рисковать. Спокойно отозвалась Карин. Отрубание руки, в те годы, полностью поражало в правах. Нельзя наследовать, нельзя вступать в брак, нельзя служить. Несчастные питались подаянием и умирали на улицах. Лайон вдруг вскочил на ноги. «Эйса Карин, вы, я только рассказала вам старую историю, которую прочла в одной из монастырских книг. Говорят, потомки должны учиться у предков, но об этом судить уже не мне». Она тоже встала со своего места. Солнце наконец взошло. По двору медленно разливался нежный золотистый свет. «Пожалуй, я все же поднимусь к себе. К Перин слегка поклонилась и направилась к дому. Алисия вдруг обратила внимание, каким взглядом ее проводил брат, невлюбленным, но так смотрит на человека, который вызывает самый живой интерес. Девушка фыркнула. Теперь, когда впереди забрезжил просвет, у нее будто камень свалился с души. Можно слегка и поддеть брата. А она умна, да, да, и красива, да. Механически согласился Лайон, и тут же смутился. То есть нет, нет, Алес склонила голову на бок. Перестань, вспыхнул молодой человек. Я совсем не это имел в виду. Просто Исакарин подсказала выход, о котором я мог бы догадаться и сам. Нужно ехать в столицу. Девушка поморщилась, но кивнула. Ее выворачивало от одной мысли, что придется опять встретиться с Карисом. Главное, держать себя в руках и не бросаться сразу выцарапывать ему глаза. Сперва прояснить степень виновности. А уж потом, скажи, казнили бы барона, если бы при пожаре кто-то погиб, озвучила она то, что интересовало ее больше всего. Нет, огорошил ее брат, но заточили бы в крепость для государственных преступников. По 2 года за каждого крестьянина или служанку, по 3, за слугу. Алисию передернуло. Слишком уж мерзко звучали подобные расценки. 2 года за жизнь, просто потому что ты аристократ. Однако барон не знает, что пострадавших нет, и не узнает, согласился Лайон, если, конечно, не будет подробного расследования. Ты же не против, если для начала я просто с ним поговорю? Девушка прикусила костяшку пальцев. Прищучить барона по закону или выжать как дольку лимона в чай? Ответ очевиден. Поговори, скажи, что поджигатель сидит у нас, что погибло несколько крестьян, но я не буду предавать дело огласке, если он полностью восстановит мне поместье за свой счет. Глава 31. По своим местам. Ирена сидела на кухне, не сводя взгляда с горящей свечи. Вместо привычного подсвечника, она воткнула ее в блюдо с водой. Быть может, лишняя предосторожность, но так ей было спокойнее. На руках у женщины крепко спал Глен, бедный малыш, что ему сегодня пришлось пережить. Она коснулась губами теплого лба и прерывисто вздохнула. Жуткая картина, как темный силуэт сжимает горло ее ребенка, наверное, будет теперь являться ей в кошмарных снах. Если бы не Рглор, Ирена прикусила губу. Она даже думать не хотела, что могло бы произойти. Слишком страшно. За дверью тихо скрипнуло крыльцо, и на пороге появился сам Рглор. Красное лицо и обгоревшая борода придавали ему чуть пугающий, если не сказать разбойничий вид. Зато взгляд был прежним. Так мужчина не смотрел больше ни на кого. «Скоро утро, а ты все еще не спишь», — произнес он тихо. «Не могу», — призналась Ирена. «Все кажется, что вокруг снова может вспыхнуть огонь». Рглор придвинул табурет и сел рядом. «Не вспыхнет. Я обошел каждый уголок, особенно проверил школу и баню. Все в порядке». Он кивнул на Глена. «Досталось же сегодня мальцу, но его ночная вылазка всех спасла, если бы полыхнула позже». Ирена судорожно вздохнула, крепче прижав к себе сына. Мужчина коснулся ее плеча. «Все позади. Глен здесь, ему ничего не угрожает. Никто не пострадал. У тебя руки обожжены. Ерунда. Мужчину шрамы только украшают. А вот бороду жаль, одни клочки остались. Я тебе завтра ее подстригу. Я немного умею. Станет даже лучше, чем была, верю», — согласился Рглор, задумчиво глядя перед собой. Лицо его стало каким-то сосредоточенным и непривычно серьезным. «Знаешь, Ирена, я уже сколько дней собираюсь тебе сказать, но все никак не соберусь. А сегодня, когда бились с огнем, вдруг подумал, пока я как зеленый малец вокруг да около хожу, жизнь-то идет. Мало ли какие выверты она нам еще готовит. Ну и в общем, не мастер я красивых слов, мне как-то всегда ближе дело. Ты мне как-то сразу глянулась, с самой первой встречи. Давай оженимся. Хочешь, прямо сейчас, осенью. Хочешь, по весне». Ирена вздрогнула, слишком уж неожиданно прозвучали эти слова. Да, она давно замечала симпатию с его стороны, но все как-то ждала, что та со временем пройдет сама собой. «Рглор, я...» Она замешкалась. «Я не хочу отсюда уезжать, не уедем», — покладисто согласился мужчина. «Как же мы оставим госпожу? За ней и этим курятником глаз да глаз нужен. А сейчас еще новая стройка намечается. Думаю, Алесия позволит и нам поставить тут дом. Выбери только место. У меня приданного нет». Рглор хмыкнул. «Вон твое приданное, на коленях дрыхнет. Готовый помощник, добрый малец. Я же не прочь хоть одного сына вырастить. У нас-то наверняка только девки пойдут. А о деньгах не беспокойся. У меня лавка в столице есть, не уровня господ. Конечно, но всегда приносит ровный доход. Помнишь, я как-то рассказывал?» Женщина медленно кивнула. Рглор действительно много рассказывал о себе, и человек он вроде неплохой, но вот так просто взять и выйти за него замуж. Как-то совсем не кстати вдруг вспомнился первый муж, к которому она никогда не испытывала теплых чувств. Просто тетка, заменившая родителей, взяла ее за руку в 17 лет и отвела в чужой дом. Мол, одиночество никогда еще девиц до добра не доводило. Сперва муж бил, потому что нет детей, а когда родился Глен, стал еще злее. Подзуживала его и свекровь. Все не давала ей покоя, что невестка была столько лет пустой, а тут вдруг понесла. По мнению злобной старухи, дело было нечисто, и все эти несправедливые обвинения приходилось сносить молча. Тягостная беспросветная жизнь, как и у всех вокруг. Тогда она даже не подозревала, что можно жить по-другому. Рглор, не дождавшись ответа, коснулся ее руки. Женщина скользнула взглядом по его ожогам и шрамам. Она не испытывала к нему никаких романтических чувств, но и отторжения он тоже не вызывал. Просто как-то незаметно, этот человек стал привычной частью ее новой жизни. Ирена вдруг вспомнила его постоянные приходы по вечерам, что он, занимая ее разговором, никогда не сидел без дела. Опять же, с Гленом они очень хорошо ладят. Разве этого мало? Наверное, достаточно. И все же, нельзя принимать важные решения на ходу. «Сегодня был очень длинный день», — устало произнесла она. «И столько всего произошло. Я сейчас не могу ничего сказать. Дай мне время подумать». Рглор остался на своем месте и даже не убрал руку. Напротив, он с внезапной нежностью погладил ее пальцы. «Подумай, я не тороплю». Огонек свечи слабо затрепетал. Ночь за окном постепенно превращалась в предрассветную серость. Скоро должно было взойти солнце. Мужчина осторожно забрал Глена у Ирены из рук. «Теперь я подержу мальца. Ты, должно быть, притомилась». И было в этой обыденной заботе что-то такое, отчего невольно дрогнуло сердце. Ирена внимательно посмотрела на Рглора. Тот тоже смотрел на нее. В глубине его синих глаз плескались едва заметные искорки. Или это всего лишь отблеск свечи? Женщина почувствовала, что она все же примет предложение. И от этой мысли на душе вдруг стало как-то легко. «Столица. Несколько дней спустя. Ваша милость, к вам Эйс Мартел с сопровождением». Слуга переминался на пороге. «Прикажете пригласить?» Крис скрипнул зубами. Горел бы этот купец вместе со своей мерзкой семейкой. Навязанная невеста вызывала просто физическое отвращение. Постоянно что-то жующее, капризное, визгливое. Вот от кого он бы с радостью избавился. Но нельзя, пока за делом следит сам король. «Проси», — буркнул барон, опускаясь в кресло. Слуга тут же исчез, а мужчина принялся угрюмо крутить в пальцах бокал. Единственное, что немного грело душу, осознание, что бывшая женушка уже получила по заслугам за свою западню. Надо было уничтожить ее сразу после развода. Но кто же знал, что эта блеклая курица, вместо того, чтобы умирать от тоски, нагло разрушит выгодный брак. Недооценил гадину. «Его сиятельство граф Бартон и достопочтенный Эйс Мартел», — объявил слуга, распахивая дверь. Барон Кьерти чуть крепче сжал бокал, но не выронил, и даже не изменился в лице. «Чем обязан такой честью, граф?» — процедил он сквозь зубы. Мальчишку, к которому утекло наследство бывшей жены, Крис ненавидел ничуть не меньше, чем ее саму. Лайон лишь обаятельно улыбнулся и, не дожидаясь приглашения, занял одно из кресел. «Эйс Мартел», — обратился он к купцу, полностью игнорируя хозяина дома, — «вам незачем оставаться на ногах, мы же не на официальном приеме. Присаживайтесь». Купец слегка склонил голову, но сел. Он пока никак не мог взять в толк, зачем граф Бартон попросил сопровождать его к барону. «Однако есть просьбы, в которых не отказывают, особенно если ты просто маленький человек. Не предложите нам вина, барон?» Все с той же легкой насмешкой поинтересовался Лайон. «Нет, не слишком гостеприимно с вашей стороны. Зачем вы явились, граф?» Невежливо перебил его Карис. «Насколько помню, я давно уже не имею отношения к вашей сестре. Надо же, какое совпадение. Я тоже это помню». Молодой человек держался подчеркнуто дружелюбно. Хотя других чувств, кроме презрения, бывший супруг Олесии у него не вызывал. «А явился я потому, что вы столько лет провели с моей сестрой, и некоторые события из ее жизни могли бы вас взволновать». Прежде чем Карис успел вставить хоть слово, Лайон повернулся к купцу. «Представьте, Эйс Мартел, несколько дней назад, поместье моей милой сестры посетил неожиданный гость. Простой человек, конюх по имени Табес Лапси. От его глаз не укрылось, как вздрогнул барон. Однако парень продолжил, как ни в чем не бывало. Конюх признался, что служит в доме барона Кирти, а в поместье его привело некое поручение от господина, и все-таки корис не выдержал. Ударило в голову и недавно выпитое вино. «Это ложь», — злобно бросил он, наливаясь кровью. «Вы действительно полагаете, что это я приказал совершить ему поджог?» Купец внезапно посуровил. Лайон же усмехнулся. «Откуда тогда вы знаете про поджог, барон Кирти, если я ничего еще не сказал?» Корис слегка сдулся, но не отступил. «Вы ничего не докажете. Лично я ничего и не собираюсь доказывать, барон. Мое дело – передать исполнителя королевским дознавателям, а они уже разберутся, кто именно лжет. Для начала, еще раз опросит злоумышленника, потом ваших слуг. Наверняка найдутся и другие свидетели». Эйс Мартел слегка завозился, но все же решился подать голос. «Простите, ваше сиятельство, дом вашей сестры сильно пострадал, сам дом, к счастью, уцелел, но начисто выгорел двор, и погибло несколько крестьян, выполняющих подсобные работы. Также, в огне пострадал мой друг, владелец некоторых столичных лавок». Корис скрипнул зубами, чувствуя, что дело принимает дурной оборот. «Табес, Олух, надо было подыскать настоящих головорезов, которые не попались бы и сумели бы замести следы. Зря пожалел на это дело денег. Но вы здесь, граф, а не во дворце». Барон, словно таракан, вклинился в единственную лазейку. «Моя бывшая женушка, в память былой любви, хочет решить вопрос миром, и чего же она желает?» На Лайона вдруг накатило чувство какой-то годливости, но он сумел удержать себя в руках. «Сейчас нужно правильно соблюсти баланс, чтобы не получить двух врагов, вместо одного. Все же не стоит забывать, что барон для купца – весьма лакомый кусок, а купеческой дочери предпочтительнее получить титул, чем остаться одной с бастардом на руках. Что-то с предстоящим браком явно было нечисто. Не льстите себе, барон. Моя сестра давно не испытывает к вам никаких чувств, и она с удовольствием бы посмотрела, как вас заключат в королевскую крепость на 10 или даже 12 лет за гибель ее людей». Корис сглотнул. Он не был силен в законах, и до этого момента полагал, что при самом неудачном раскладе его ожидал бы штраф, ведь казнят только за поджог в столице, но поместье-то за ее пределами, а жизни крестьян разве кто-то стал бы их считать? Вас ей не жаль, а вот вашу будущую жену. Лайон снова взглянул на купца. «Моя сестра приняла близко к сердцу историю вашей дочери, Эйс Мартел, бедная обманутая девочка, да еще и оставленная в беде. Если барон Кирти окажется осужден, то жениться он сможет лишь после того, как отбудет положенный законом срок». Купец мрачно кивнул. «Это он и без графа знал. И вот в чем заключается предложение моей сестры». Лайон, отбросив внешнюю учтивость, теперь говорил холодно и жестко. «Лишь из жалости к невесте барона и к нерожденному ребенку она не станет давать делу ход». Эйс Мартел выдохнул. «Ваше сиятельство, леди Бартон необычайно милосердна». Граф остановил его движением руки. «Но ей нужны деньги, чтобы заново отстроить поместье, чтобы выплатить крестьянским семьям за потерю отцов. И мой друг, пострадавший в огне, тоже желает получить компенсацию за молчание. Леди Бартон просила передать вам, барон, что 400 аргинов ее более чем устроит. Это же...» Корис задохнулся. «Она решила меня обобрать до последней деревни. Что ж, раз вы считаете, что ваша свобода этого не стоит, я удаляюсь». Лайон встал и даже изобразил что-то вроде легкого поклона. «Думаю, королевские дознаватели с большим интересом отнесутся к моим словам, а уж когда допросят выживших крестьян и конюха». «Стойте!» Корис вскочил на ноги. «У меня на руках столько нет, и если я добуду нужную сумму, то останусь практически без штанов. А это уже только ваши проблемы, барон». Лайон не без удовольствия смотрел, как бегают глаза у собеседника. Внезапные визиты разоблачения явно выбили барона из колеи, иначе тот не попался бы так легко. Но на это и был расчет. Купец тоже некоторое время молчал. Ситуация ему не нравилась. Жених дочери раскрылся с самой неприглядной своей стороны. Может разорвать помолвку, пока не поздно. Девчонка хоть и гулящая дура, но все ж родное дитя. С другой стороны, титул для внука был бы не лишним. Мужчина выдохнул, решаясь. «Раз мы почти семья, я выплачу ваш долг, барон. Только ваше сиятельство, могу ли я просить об отсрочке примерно в 20 дней? Мне нужно время, чтобы найти деньги». Лайон серьезно кивнул. Корис же, поняв, что гроза прошла стороной, расплылся в самодовольной улыбке. «Я буду весьма признателен вам, Эйс Мартел. Мы же действительно почти семья». Купец поморщился. «Не думайте, что я делаю это просто так. Я оплачу долг лишь под залог всего вашего имущества. Вы подпишете заемную расписку. Пока моя дочь жива, вам не о чем беспокоиться. Но если с ней что-то случится, я сразу пущу расписку в дело. И вам придется либо вернуть мне деньги в трехдневный срок, либо ваше имущество уйдет с молотка. Это безумие», — выдохнул Карис. «Ваша девчонка сейчас находится в том положении, когда может произойти что угодно. Значит, найдите для нее лучших лекарей, сдувайте с моей дочери пылинки и молитесь, чтобы ничего худого не произошло», — парировал мужчина. «Я, как отец, действую исключительно в интересах своего ребенка. На этом встречу можно было бы закончить. Результат и так превзошел все ожидания. Однако Лайон решил внести последний штрих. Думаю, детали залога вы можете обсудить и без меня, в своем узком семейном кругу. Я лишь хочу предупредить, барон Кирти, что ваш конюх теперь будет жить под постоянной охраной в надежном месте. Но если с вашей стороны вновь последует покушение на мою сестру, ее имущество или людей, то вы горько об этом пожалеете». Крис скривился, будто у него разом заболели все зубы, но пришлось наступить на свою гордость и кивнуть, потому что граф не отводил взгляда, ожидая ответа. Затем молодой Бартон ушел, хлопнула дверь, и звук был таким, будто закрылась не комната, а ловушка. Эпилог. Зима в этом году закончилась рано. Там, где еще вчера лежали сугробы, сейчас бежали грязные ручьи, выросшие за ночь сосульки, таяли под весенним солнцем, а стоило открыть окно, как в комнату тут же ворвался густой влажный воздух. Алисия сделала глубокий вдох, стараясь до последней капли впитать все ароматы ранней весны. Как же хорошо, осталось потерпеть совсем чуть-чуть, пока окончательно сойдет снег и подсохнет земля, а потом начнется великая стройка. Девушка потратила немало зимних вечеров, рисуя и переделывая план. Раз уж появилась возможность обустроить все по своему вкусу, стоило воспользоваться ею сполна. Благо, что денег, полученных от барона, с избытком хватало на все, и на мастерские, и на гостевые домики, и даже на хороший забор с воротами по двум сторонам, чтобы посторонние больше не шастали. На солнечной стороне холма планировалось поставить избу Глора. Они с Иреной поженились еще в начале зимы, и девушка была за них искренне рада. Сама Ирена как-то заметно расцвела, и хотя внешних признаков еще не было, Олесию не оставляла мысль, что женщина ждет ребенка. Да и Глор в последнее время как-то особенно стал оберегать жену, но пока сами не признаются, в их дела лучше не лезть. Зато будет повод покрепче подружить их с Альмой. Все равно придется Ирену от кухни освобождать. Эйса Карин тоже как-то смягчилась. Правда, она по-прежнему держалась обособленно, посвящая все свое внимание книгам и школе, но все же, на ее лице стала иногда появляться улыбка. А еще, учительница теперь носила огромную белую шаль, которую крестьянские девочки связали ей в 8 рук. И пусть петли не везде ровные, а местами торчали нитки, все равно подарок был очень высоко оценен. Михаль в свободное время изобретал, и неожиданно сделал что-то вроде катапульты. Пробный снежный шар высадил в господском доме одно окно, поэтому пришлось сперва держать Рглора, чтобы тот не оборвал гениальные уши, а потом проводить юному изобретателю лекцию на тему, что такое траектория, и почему о ней не стоит забывать. Катапульта же, после небольшой корректировки, превратилась в качели вида, доска на бревне. Крестьянские дети оценили. Люсия с Эмми окончательно превратили малый зал в вязальный цех. Паутина ниток тянулась от дверей до дверей, постепенно превращаясь в чулки, шапки, шарфы, шали. И Олесия начинала задумываться, что это богатство пора бы где-то сбывать, потому что в поместье вязаной одеждой были обеспечены почти все. Даже Лайон получил желтый шарф и такие же желтые носки. Это Эмми для мальчика расстаралась. 2-3 раза приезжал Ягас-младший, и тогда они с Михалем целыми днями корпели над кусками кожи. Первый пробный чемодан публика не оценила по достоинству, поэтому парни сделали упор на разработке рюкзаков. Немного фантазии, и вот уже готов целый модельный ряд. Но 2 события порадовали особо. Первое – женился Карис. Олесия не отказала себе в удовольствии приехать в столицу, чтобы хоть со стороны взглянуть на свадьбу. Толстая невеста в белых цветах буквально сияла от счастья. Не замечая скрытых за веерами смешков, она тащила за собой жениха, как барана на веревочке. Можно было только порадоваться за дочь купца. Она сполна получила то, что хотела, а учитывая меры, которые принял ее отец, муж превращался в ее руках в покорную игрушку. Не от того ли Карис выглядел каким-то пришибленным и слегка подрастерявшим былой лоск, но жалеть бывшего муженька как-то не тянуло. Получил по заслугам. Сразу после свадьбы чита Кьерти отправилась вить свое семейное гнездо в каком-то из южных городков, вроде бы по настоянию купца. Хотя, может, Карис сам пожелал уехать из столицы, не выдержал ехидных взглядов и шепотков за спиной. Как говорится, скатертью дорожка. И второе событие – рубеж молодости. Да, так грустно здесь назывался юбилей, 24 года. Алисия с некоторым удивлением узнала, что дни рождения в этом мире отмечаются раз в 8 лет. До первого восьмилетия – ты ребенок. Перешагнув этот возраст, рубеж детства – подросток. Подросток может начать работать или выезжать с поручениями. Мальчики и девочки этого возраста спокойно могут находиться вместе, без присмотра взрослых. Но такая свобода длится только до рубежа юности, который наступает в 16 лет. По сути, совершеннолетие. Можно наследовать имущество, можно вступать в брак. Вчерашние друзья разного пола больше не могут оставаться наедине, хотя последнее строго соблюдается лишь в среде аристократов. И рубеж молодости, в 24 года. Если девушка до этого возраста не вышла замуж, то все, общественное мнение признает ее старой девой, которая может рассчитывать только на внимание вдовцов или пожилых мужчин. Обидно как-то, особенно если учесть, что мужчина в любом возрасте котировался как ценный жених. Было бы желание. Дальше шли еще какие-то рубежи, но на них Олесь не стала заострять внимание. Свой бы немолодой возраст переварить, хотя ей и так было очень даже неплохо. Несмотря на растущее нетерпение, стройку получилось начать только в середине весны. Сборная бригада крестьян, довольная своей новой ролью, производила разметку территории, сверяясь с начерченным госпожой планом. Сама Олеся, вместо того, чтобы чинно сидеть на крыльце и тыкать пальчиком, мерила шагами участок, где планировала разбить первый в местной истории аптекарский огород. Жирная земля приятно пружинила под ногами. Неподалеку пела какая-то птичка. Госпожа Агнета возникла рядом, будто вынырнула из этой самой земли. Она всегда так появлялась, бесшумно и неожиданно. Олесь даже не вздрогнула. Успела уже привыкнуть. Что такое? Госпожа, там карета, затараторила девица. Какой-то посланник говорит, что вы должны явиться во дворец. Алисия едва сдержалась, чтобы не закатить глаза. Целых полгода о ней никто не вспоминал. А теперь, вдруг, бросай все и приезжай. Неужели у монарха все же возникли вопросы по голубиной почте? Или дело в чем-то другом? Несмотря на подчеркнутую любезность посла, вызов во дворец ей совершенно не понравился. Ничего хорошего от этого места она не ждала. Средоточие гадов и яда. Но королям не принято говорить «нет», особенно если ты всего лишь скромная девушка среднего достатка. Поэтому, изобразив перед послом радость с нотками волнения, Олесь отправилась собираться. Хотя, ей-богу, лучше бы провела это время, размечая огород. Во дворце шел дневной прием. Иными словами, перед очами короля толклись несколько десятков бездельников, изображая душевное общение. Дамы выгуливали наряды, а кавалеры, почесывая причинные места, очевидно ожидали, когда подадут закуски. Алисия не впечатлилась. После целого дня, проведенного в пути, ей даже не дали заехать к брату, чтобы передохнуть и привести себя в порядок. Поэтому, милой, девушка была только внешне, но уж никак не внутри. Ваше Величество, остановившись на золотистом квадрате, который попался на глаза, Олеся изобразила реверанс. За спиной тут же раздались сдержанные смешки, которые она с чистой душой проигнорировала. Ну, не научилась под нужным углом отклянчивать попу, и что с того? Можно подумать, в деревне так нужны светские манеры. Бревна там нужны, и десяток топоров. Вы прибыли довольно скоро, благосклонно отметил Теодор XII, жестом позволяя ей подняться. Для меня нет большей радости, чем исполнить вашу волю. Еще один поклон, на этот раз лишь головой. Король остался доволен ее ответом. Присаживайтесь. Он кивнул на узкую лавку, обитую красной тканью. «Я бы желал сказать вам несколько слов». Смешки за спиной смолкли. Сидеть в двух шагах от королевского трона. На такой знак расположения могли рассчитывать очень немногие. Некоторые лица вытянулись и теперь выглядели так, словно им в рот засунули лимон. Даже Олесе хватило скудного опыта, чтобы оценить подобную милость. «Благодарю, ваше величество. Это такая честь». Присев на самый край, девушка вдруг вспомнила, что оставила веер в карете. Досадная оплошность. Поэтому, не зная, куда деть руки, она положила их на колени и невольно почувствовала себя примерной школьницей в кабинете директора, как если бы этот кабинет находился в центре школьного коридора. Во время перемены мы опробовали ваше изобретение, леди Бартон, негромко произнес Теодор XII. Пока только между двумя резиденциями, но даже это впечатляет. Алис невольно посочувствовала голубям, которых, судя по всему, начали дрессировать с осени и гоняли зиму напролет. Была рада вам угодить, начала девушка, но король остановил ее движением руки. Думаю, этот голубь граф со временем стоит распространить по всему королевству. Это потребует времени и затрат, но в быстром сообщении есть свои неоспоримые преимущества. Он сделал паузу. Алисия поерзала на лавке. От нее ожидают встречную реплику, или не стоит играть с судьбой, второй раз перебивая короля. В качестве компромисса она промолчала, но еще раз с чувством склонила голову. Что ж, лишняя разминка для шеи никогда не будет лишней. За свое изобретение вы заслуживаете награды. На этот раз пауза была еще более звучной, видимо, для большего эффекта. Алис затаила дыхание. Королевская награда – вещь полезная, может разрешать не платить налоги. Впрочем, какой в этом толк, если их все равно платит брат, дадут мастеров или поставят на денежное довольствие. Было бы неплохо, но почему-то ей не понравилось, как блеснули глаза у советника, стоявшего за королевским троном. Интуиция шепнула, что наградой вполне может стать какая-нибудь гадость, и она не ошиблась. Теодор XII набрал в грудь побольше воздуха и торжественно провозгласил: «Леди Бартон, любой женщине, даже умной и деятельной, в первую очередь нужна семья. В силу былых жизненных обстоятельств вы не смели об этом и мечтать, а потому я решил», он взглянул девушке прямо в глаза, «я лично выдам вас замуж за достойного и знатного человека. Тем более, у меня на примете есть верный подданный, который с радостью выполнит волю своего короля». «Вы рады?» Алисия довольно кисло улыбнулась, радуясь только тому, что сидит, потому что колени вдруг ослабели, а в животе что-то противно ёкнуло. Замуж, да у нее ведь только жизнь начала налаживаться. Впереди столько планов, и какой-то навязанный мужик ей сейчас совершенно не сдался. Господи, за что?